Глава 15. Печенеги. После того, как Духарев перебил копченых у Нити, безобразия на Днепровском зимнике прекратились, и за прочими хлопотами Сергей Иванович забыл о своих мыслях по поводу нестандартного поведения степняков. Не до того было, а поводов вспомнить не было, озоровали лихие люди на дороге, что связывало Киев с Черниговым, но с южной стороны разбоя не было. Как выяснилось, до времени. О разграбленном санном поезде Владимиру сообщили, когда он возвращался из Родни. Развернув дружину, великий князь тут же отправился в обратный путь и уже к полудню оказался на месте злодеяния. Толпа, собравшаяся поглазеть на убитых, уже разошлась. Тела убитых прибрали, аккуратно уложив под берегом, путь расчистили, оттащив разграбленные сани в сторонку. Очисткой зимника занимался наместник родни Гримстайн, княжий человек еще со времен свободных виков, с десяток его дружинников и примерно столько же смердов, собиравших разбросанное по льду и присыпанное снегом. Вещей, которыми побрезговали разбойники, было немало. Брали только то, что можно унести на спинах лошадей. «Кого побили?» — спросил Владимир. «Булгар с Дуная. Вчера напали, уже в сумерках». «Уцелел кто?» Без особой надежды спросил Владимир, разговаривали они по-нурмански. Даже сквозь свежевыпавший снежок было видно, что на много сажений вокруг все испятнано кровью. Малец один и девчонка, но она, махонькая совсем, ничего не поняла. Сани перевернулись, они под ними и схоронились, мой конунг. Что видели? Малец сказал, сначала стрелы полетели, потом конные наскочили. Больше не помнит ничего. Сани перевернулись. Повезло им. Кто это был? Куда ушли? Почему не догоняете? Кто не видели, ушли в степь. Следов нет, снег ночью выпал. Да и не с кем погоню устраивать. У меня конных всего 8 десятков. Да и те не вои, а так, ополченцы. Станут охотиться за степняками в степи, только мертвецов множить. А сам что думаешь? Кто это? А что тут думать? Усмехнулся Нурман. Копченое это. Сапон. Их здесь уже видели, когда твой воевода Серегей задал им жару, отстали. Да вот опять. Что мне делать, конунг? Родню-то я обороню, а вот санный путь уже не осилю. Что ж не сказал мне, что на чить сапон напали, — укорил великий князь Духарева. А какая разница, какого племени копченые созоровали, — пожал плечами Сергей. Как напали, так и отпали. 300 мы положили, больше не сунутся. Он по-прежнему недоумевал. С чего это так срочно понадобилось великому князю? — А вот сунулись, — раздраженно проговорил Владимир. — Купцов бьют нагло, прямо у меня под носом. Два селища разграбили. Какой я князь, если чить свою оборонить не могу? — Дай мне 200 всадников, господин, — подал голос Габдулла, — и я принесу тебе голову вождя разбойников. Князь покосился на телохранителя, но ничего не сказал. Зато Духарев решил поставить бахмичи на место. А то вдруг князю придет в голову поддержать идею Габдуллы. Ты, шамаханец, когда первый снег увидел? Небось, здесь, в Киеве? На Дунае тоже снега хватает, буркнул Габдулла. А воевать в снегу ты умеешь? Я везде воевать умею, самоуверенно заявил шамаханец. Дай мне сесть на коня, и ты увидишь, как я умею воевать. Ох, и много ты на своем арабе сейчас навоюешь, усмехнулся Духарев. «Я довольна», — перебил шамаханца Владимир. «Говорить будешь, когда я велю». Князь мрачно уставился на воеводу. «Сапон, мне говорили, их большой хан прежде был союзником Киева». «Союзником князя Ярополка, было бы точнее». Но Владимир не любил упоминать убитого брата. Он взял большую веру с убийц, вдову сделал собственной женой, а сына ввел в род как своего. Но уж Владимир-то знал, кто истинный, а не формальный виновник смерти Ярополка. И отлично понимал, что коварство блуда сыграло ему на руку. А заодно дало удачный предлог избавиться от присутствия в Киеве того, кого обещал держать за место отца. Но это здесь, в Киеве, Владимира посчитали законным наследником брата. Не немцы, с которыми Ярополк удачно вел переговоры, не печенеги Цапон, с которыми у Ярополка был заключен союз, правопреемником брата Владимира не считали. Немцы, ладно, а вот печенеги — это очень-очень опасно. Именно они сначала подрезали крылья его отцу, внезапно осадив Киев, а потом и вовсе лишили его жизни. Но как замириться с большим ханом Илдеем, Владимир не знал. Можешь выяснить, что нужно Илдею, чтобы возобновить союз? В союзе или нет, копченым все равно верить нельзя, напомнил Духарев. Но я знаю человека, который мог бы договориться с большим ханом. Ну? Четвертый сын Ольбарда, князя Белозерского, Вольк. Владимир нахмурился. Что-то не помню такого. Варяжка. Ах, этот! Суровое лицо великого князя отчетливо выразило все, что он думает о бывшем воеводе Ярополка, который едва не поломал все планы Владимира, а потом не только отказался ему присягнуть, а еще и сбежал к копченым, пообещав всемерно мстить за своего князя. И не солгал. «Ты зря на него серчаешь», — спокойно сказал Духарев. «За что? Человек он верный, повернее других. Роту принес и не отступил. А что не тебя, Ярополку, так это дело не меняет». «Еще как меняет», — по-волчьи ощерился Владимир. «Поймаю, на части порублю». «А я бы не стал этого делать», — не повышая голоса, произнес Духарев. «Верный человек, он всегда верный. Уговори его, обласкай, и будет тебе так же служить, как прежнему князю. Думаю, он поддастся. Невелика радость природному варягу с копченными жить». «Я подумаю», — буркнул Владимир. Похоже, он просто решил замять тему. «Ты, княже, не думай, ты решай». «Вот приведи его ко мне, тогда я буду решать», — отрезал великий князь. «Нет уж», — воспротивился Духарев. «Думаешь, легкое это дело варяжку в дикой степи искать? Может, он вместе со всей ордой на полдень откочевал? А даже если и найти, как его тогда уговорить в Киев явиться? Он ведь, небось, клятвы потребует, что обиды ему чинить не станут. А клятва такая только тогда цену имеет, когда от тебя исходит». Князь глубоко задумался. Духарев ему не мешал. Знал, личная обида много значит для Владимира, но не более, чем безопасность великого княжества. Так и вышло. Владимир поразмыслил, прикинул варианты и понял, этот самый оптимальный. А может, вспомнил, что варяжка у Ярополка был воеводой не из последних и впрямь верным. Такой любому властителю пригодится. «Кому клясться?» — буркнул он, из-под лобья глядя на Седоусова воеводу. «Перуну?» — ответил Духарев. «И мне. Я уж найду того, кто твою клятву варяжке передаст». «И что же, Вольк этот точно приведет ко мне цапон?» — с сомнением произнес Владимир. «Он на дочери Илдея женат, и у большого хана в почете. Он для этого дела лучший». «Будь по-твоему», — принял решение Владимир и поклялся.